Русь, XI-XVII века. Насколько правдива летопись? Важнейшим хранилищем многих памятных событий Древней Руси и Великокняжеской России вплоть до XVIII века являлись летописи, погодовой свод записей. Их составляли специально обученные монахи в монастырях. Однако нередко по повелению настоятеля или правящего князя в манускрипт вносились разные дополнения, некоторые факты искажались, либо не упоминались вообще. Только сравнение разных летописей позволяет приблизиться к исторической правде. Летописание, как жанр сводной многовековой литературы, появился на Руси в XI веке. Его основоположниками являются монахи. Их учителями были в основном православные греки, хронографы, имевшие у себя на родине в Византии опыт записи важнейших событий в особые книги. Становление христианства, принятие многих обрядов православия необходимо было не только торжественно прославлять высокопарными словами, отмечать застольями, но еще и фиксировать в записях. И русские монахи взяли в руки кисточки, окунули их в чернильницы, наполненные красящими растворами, и на дорогом пергаменте, тонкой выделанной кожи животного, принялись выводить буквы. «В лето...» Таковы первые слова летописи. Любой рассказ об истории своей земли начинался с глубокой древности, упоминания важнейших лиц, их деяний и высказываний. При этом постоянно упоминалось или цитировалось Священное Писание, так как летописание считалось проявлением Божьей воли. Затем монахи-летописцы переходили к событиям текущего времени. Прежде всего, монах-летописец знакомился с предшествующими записями своего коллеги, осмысливал их. Если ему доводилось прочитать записи других монастырей, то он заимствовал оттуда тексты, которые казались ему наиболее важными. Если ему попадались в руки несколько летописей из разных монастырей, то он сводил их вместе в новой летописи. Составляемые таким образом летописи нередко противоречили прежним, порой они не столько дополняли друг друга, сколько создавали путаницу в изложении фактов. В летописи большое внимание уделялось церковным праздникам, религиозным высказываниям, а также разного рода знамениям, природным катаклизмам, на основе которых делались предположения и высказывались суждения о будущем. Считается, что центром летописания Древней Руси был Киев. В стенах Киево-Печорского монастыря трудились несколько монахов, которые занимались записью событий текущих и прошлого времени. В 1070-е годы там служил игуменом Никон Великий. Он составил первый свод, который лег в основу других летописных сводов. Следующим важнейшим памятником прошлого считается «Повесть временных лет», также называемая «Первоначальная летопись» или «Несторова летопись», охватывающая период истории с библейских времен и до 1117 года. Она тоже была подготовлена монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в начале XII века. В ней впервые была отражена история возникновения славянских княжеств. Именно в составе летописей до нас дошли поучения Владимира Мономаха, сказания о Мамаевом побоище, хождение за три моря Афанасия Никитина. Большой урон летописному делу нанесло монголо-татарское нашествие. Монахи писали, что это наказание Божье, что это библейское нечестивое племя Гога и Магога, вырвавшееся на свободу, оно предвещает скорый конец света. В этот период летописание во многих крупных городах прекратилось полностью. И только в северных землях, в Новгороде, Пскове, Ростове велись записи. Второй раз эпоха летописания завершилась в 1492 году, когда закончились богослужебные пасхалии, религиозные календари, которые писались высшим церковным руководством, и все стали ожидать наступления конца света. Оживление начинается при царе Иване Грозном. В то время митрополит Московский и всея Руси Макарий, большой сторонник книгопечатания, приложил немало усилий для создания в Москве первой типографии для печатания священных книг. При нем был создан большой лицевой летописный свод, который состоял из 10 томов. Около 10 тысяч страниц были украшены 16 тысячами цветных миниатюр. В нем речь шла о событиях от дней сотворения мира до 1567 года. 30 лет понадобилось, чтобы завершить этот гигантский по тем временам кропотливый труд. Всего же до нашего времени дошло около 1500 летописей. В 17 веке с появлением книгопечатных станков дальнейшее ведение летописей утратило свое значение. В 1564 году вышла первая книга «Апостол», напечатанная Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем.